Тембр что-то нацарапал в своем блокноте. Снова поднял взгляд на меня. «Важный вопрос. Вы знаете его в лицо?» «Конечно», — ответила я. «Но вы зря тратите время. Он умер в Венесуэле в 82-м». «Нет, он просто заставил нас думать, что умер. Через год мы провели эксгумацию. В могиле его вообще не было. Он настолько хорошо изобразил собственную смерть, что даже врачей обдурил. Они захоронили нагруженный кирпичами гроб. Этот человек обладает весьма загадочными способностями, потому-то мы и не произносим его имени вслух. Это я называю правилом номер один». «Его имя, а почему?» «Потому что он слышит свое имя, даже если произнести его шепотом, на расстоянии 1000 ярдов, если не больше. Так он обнаруживает наше присутствие». «А почему вы думаете, что именно он украл Чезлвита?» Тембард открыл портфель и достал папку. На ней стоял гриф, совершенно секретно, только с разрешения типа 5. Прозрачный кармашек на обложке, в который обычно вставляют фотографию из полицейского архива, был пуст. «У нас нет ни одного его изображения», — сказал Тембард, когда я открыла папку. «Он не фотографировался, не снимался на видео и никогда не оставался под арестом достаточно долго, чтобы его зарисовали. Помните камеры наблюдения в Гетсхилле?» «Ну?» «Они не засекли никого. Я очень тщательно просмотрел все пленки. Угол обзора камеры менялся каждые 5 секунд, так что преступники, находясь в здании, просто не могли уклониться и остаться вне поля зрения. Понимаете, что я имею в виду?» Я медленно кивнула, продолжая листать дело Ахерона. Тембард продолжал. «Я охочусь за ним уже 5 лет. На него 7 ордеров за убийство в Англии, 18 в Америке, вымогательство, воровство и похищение людей. Это хладнокровный, расчетливый и безжалостный тип. 36 из 42 его жертв, известных нам, были офицерами сети или полиции». «Хартлпул в 75-м?» — спросила я. «Да», — сдержанно ответил Тембард. «Вы слышали об этом?» «Слышала, много кто слышал. После неудачного ограбления Аида загнали в угол в цоколе многоэтажного гаража рядом с банком. Один из его подельников валялся мертвым в здании банка. Ахерон добил раненого, чтобы тот не проболтался. А в гараже Аид заставил преследовавшего его офицера отдать пистолет и, выбираясь оттуда, застрелил еще 6. Единственным полицейским, оставшимся в живых, оказался тот, из чего пистолет он перестрелял остальных. Юмор Ахерона такой. На следствии уцелевший полицейский так и не смог удовлетворительно объяснить, почему он отдал оружие. Он рано ушел в отставку и после 6 лет запоев и мелких краж отравился выхлопными газами в машине. Таким образом, он стал 7-й жертвой Аида». Тембард помолчал. «Я допрашивал его незадолго до самоубийства», — продолжал он, «когда мне было приказано найти его любой ценой. То, что я выяснил, заставило меня сформулировать правило номер 2. Если тебе не повезет настолько, что придется столкнуться с ним лично, не верь ничему, что он говорит или делает. Он способен лгать в мыслях, поступках, жестах и внешности. И при этом обладает странной убедительностью, подчиняя себе более слабый разум. Я еще не упоминала о том, что нам разрешено использовать любые средства». «Нет, но я догадывалась». «Типа 5 придерживается по отношению к нашему приятелю только одной политики. Стреляем на поражение». «Эй, секундочку, вам дали право убивать без суда?» «Добро пожаловать в 5-й четверг. А что вы думали означает задержать?» Он рассмеялся несколько нервно. «Как в поговорке. Хочешь служить в типа, коси под чумного типа. Мы тут не гладью вышиваем». «А это законно?» «Ни в малейшей степени. Все номера меньше типа 8 находятся в большом слепом пятне. У нас есть присказка. Под 8-м над законом. Слышали ее когда-нибудь?» «Нет». «Теперь будете слышать часто. В любом случае, руководствуемся правилом номер 3. По возможности обходиться без арестов». «Какой у вас пистолет?» Я сказала, и он снова сделал пометку в блокноте. «Я достал для вас патроны с высокоскоростными пулями». С нас шкуру спустят, если застукают с ними». «Только для самозащиты», — быстро объяснил Темвард. «Вы с этим человеком дело иметь не будете. Я просто хочу, чтобы вы его опознали, когда он проявится. Но поймите, если дерьмо все-таки взорвется, я не хочу, чтобы мои люди бросались сабли на танк. И использовать что-то слабее этих пуль все равно, что надевать картонный бронежилет. Мы почти ничего о нем не знаем. У нас нет его свидетельства о рождении. Мы не знаем даже его приблизительный возраст или кто были его родители. Он просто вынырнул в 54-м году, как мелкий жулик с литературными наклонностями, и начал упорно пробиваться наверх. А сейчас он третий в мировом списке самых разыскиваемых преступников». «А кто номер один и два?» «Не знаю. Кроме того, меня авторитетно заверили, что лучше мне этого и не знать». «Хорошо, с чего мы начнем?» «Я вам позвоню. Будьте наготове и держите пейджер постоянно включенным. С этого момента вы в 27-м не работаете, так что наслаждайтесь свободным временем. До встречи». Спустя мгновение он уже исчез, оставив меня с бейджем типа 5 и бешено колотящимся сердцем. Вернулся Босуэлл, следом притащилась изнывающая от любопытства Пейдж. Я показала им бейджик. «Доброго пути», — обняла меня Пейдж. Босуэлл выглядел менее счастливым. В конце концов, у него голова болела о собственном отделе. «В типа 5 иногда играют очень грубо, но не тот», — с отеческой заботой сказал он. «Вернись-ка к себе и как следует поразмысли за своим столом. Попей кофейку, булочку скушай». «Нет, две булочки. Не принимай поспешных решений, взвесь все за и против. Когда закончишь, буду рад выслушать твое решение. Ты поняла?» «Я поняла. Удирая из нашего офиса, я в спешке чуть не забыла фотографию Лондона».